Щука и селезень. На Астраханском озере возле города Благовещенска был такой случай. Один охотник пришел сюда на заре пострелять уток. Для приманки он спустил на воду деревянную утку, зная, что так легче привлечь перелетную стаю. Ждать долго не пришлось. Покружив над озером, к подставной утке снизился селезень. Охотник уже приготовился стрелять, как вдруг с птицей произошло что-то неладное, что заставило его опустить ружье. Селезень испуганно захлопал крыльями, громко закрякал и, с трудом оторвавшись от воды, поднялся в воздух. В ту же самую минуту охотник заметил, как от ноги селезня отделился какой-то непонятный предмет, похожий на сучок дерева, и упал в траву. Облегченная птица сразу взмыла вверх и больше над озером не показывалась. Охотник побежал к тому месту, где птица обронила свой груз, и нашел в траве небольшую щуку. Нахальная рыба схватила селезня за ногу, когда он плавал возле камыша, и селезень, взлетев от испуга, выдернул щуку из воды. Глотнув воздуха, щука разжала пасть и свалилась в траву. О всяких проделках щук приходилось слышать охотнику, но такой случай наблюдал он впервые.